они бы никогда не получили подобного разрешения, если бы отец Селестино не был поверенным духовника императрицы, которому после многих усилий удалось получить этот важный документ. Императрица, не знавшая, что Дон Олоцага и Рамиро одна и та же личность, исполнила желание своего духовного отца. Кларет и Жозе поселились близ дворца испанского посланника на Орсейской набережной, и скоро им стало известно все, что там делалось и происходило. Таким образом, Жозе поехал вслед за Доном Олоцагой в Фонтенбло, между тем, как тот ничего и не подозревал. Жозе был тот человек, который подслушал беседовавших в парке. Чтобы не быть замеченным, он надевал то рясу, то обыкновенное платье. В описанную нами ночь он предпочел одеться в рясу, зная, что монахи пользуются милостью императрицы. Ему удалось незамеченным ускользнуть из парка, и, узнав теперь тайну Дона Олоцаги, он вдвое радовался, что имел в кармане бумагу, содержавшую приказание всем присутственным лицам и местам не только пропустить его через границу, но и оказывать ему во всем помощь и содействие. Тотчас после переезда дворца в Париж иезуиты намеревались привести в исполнение свой план, но на этот раз им пришлось долго ждать, потому что переезд совершился только накануне праздника Рождества. Глава 6. Бал-маскарад в опере. В начале 1855 года бал-маскарад в опере был местом сборища прекрасного Парижа. На нем можно было встретить под маской ветреную жену генерала или дочь дипломата, жаждущих любовных приключений. И надо сознаться, что маскарады эти представляли все удовольствия и наслаждения, какие только можно придумать. Приблизимся к входу в большую оперу на улице Ле-Пелетье, где тысячи канделябров распространяют яркий свет. Кареты, фиакры, другие экипажи уже начинают привозить гостей, разряженных в самые пестрые костюмы. Там вы увидите Дона Жуана или Альмавиву с плащом, переброшенным через плечо. Здесь перед вами мелькает стройная нимфа или соблазнительная наяда.